Батый послушался и направил путь к венгерским границам. Страх напал на Западную Европу, когда узнали о приближении татар к границам католического мира. Известия об ужасах, испытанных Русью от татар, страшные рассказы об их дикости в соединении с чудесными баснями об их происхождении и прежних судьбах распространялись по Германии и далее на Запад. Рассказывали, что татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину. Огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Что татары вышли прямо из ада и потому наружностью не похожи на других людей. Император Фридрих II разослал воззвание к общему вооружению против страшных врагов. «Время», — писал он, — «пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленную, когда между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля». Но воззвание доблестного Гогенштауфена не достигло цели. В Германии не тронулись на призыв ко всеобщему вооружению, ибо этому мешала борьба императора с папою и проистекавшие от этой борьбы разъединения. Германия ждала врагов в бездейственном страхе, и одни славянские государства должны были взять на себя борьбу с татарами. Весною 1241 года Батый перешел Карпаты и поразил венгерского короля на реке Солоной, Сайо. Король убежал в Австрию, и владения его были опустошены. Еще прежде другой отряд татар опустошил волость Сендомирскую. Потом татары перешли Вислицу, поразили двух польских князей и в конце апреля вторглись в Нижнюю Силезию. Здешний герцог Генрих вышел к ним навстречу у Лигницы, пал в битве, и уже татарам открыт был путь через Лузацкие долины к Эльбе во внутренность Германии. Как день спустя после Лигницкой битвы пред ними явились полки чешского короля Вячеслава. Татары не решились вступить во вторичную битву и пошли назад в Венгрию. На этом пути опустошили Силезию и Моравию, но при осаде Ольмюца потерпели поражение чешского воеводы Ярослава из Штернберга и удалились поспешно в Венгрию. Отсюда в том же году они попытались вторгнуться в Австрию, но здесь загородило им дорогу большое ополчение под начальством короля чешского Вячеслава, герцогов австрийского и каринтийского. Татары опять не решились вступить в битву и скоро отхлынули на восток. Западная Европа была спасена. Но соседняя со степями Русь, европейская Украина, надолго подпала влиянию татар. Чтобы впоследствии вернее определить степень этого влияния, мы должны теперь познакомиться с нравами и бытом этих последних азиатских владык восточной европейской равнины. Мы будем пользоваться известиями западных путешественников, сводя их с восточными известиями, нам доступными. По этим известиям, наружностью своею, новые завоеватели нисколько не походили на других людей. Больше, чем у других племен, расстояние между глазами и щеками, выдавшиеся скулы, приплюснутый нос, маленькие глаза, небольшой рост, редкие волосы на бороде. Вот отличительные черты их наружности. Жен татарин имеет столько, сколько может содержать. Женится, не разбирая родства. Не берут за себя только мать, дочь и сестру от одной матери. Жен покупают дорогою ценою у родителей последних. Живут они в круглых юртах, сделанных из хворосту и тонких жердей, покрытых войлоком. Наверху находится отверстие для освещения и выхода дыма, потому что посредине юрты всегда у них разведен огонь. Некоторые из этих юрт легко разбираются и опять складываются. Некоторые же не могут разбираться и возятся на телегах, как есть. И куда бы ни пошли татары, на войну или так куда-нибудь, всюду возят их за собою. Главное богатство их состоит в скоте, верблюдах, быках, овцах, козах и лошадях. У них столько скота, сколько нет во всем остальном мире. Верят в одного Бога, Творца всего видимого и невидимого, виновника счастья и бедствий. Но этому Богу они не молятся и не чествуют Его, а приносят жертвы идолам, сделанным из разных материалов наподобие людей и помещаемым против дверей юрты. Под этими идолами кладут изображения сосцов, считая их охранителями стад. Боготворят также умерших ханов своих, изображением которых приносят жертвы и творят поклоны, смотря на юг. Обожают солнце, луну, воду и землю. Держатся разных суеверных преданий. Например, считают грехом дотронуться ножом до огня, бичом до стрел, ловить или бить молодых птиц, переломить кость другою костью, пролить на землю молоко или другой какой-нибудь напиток и тому подобное. Молнию считают огненным драконом, падающим с неба и могущим оплодотворить женщину. Верят в будущую жизнь, но думают, что и по смерти будут вести такую же жизнь, как и здесь, на земле. Сильно верят гаданиям и чарам. Думают, например, что огонь все очищает, и потому иностранных послов и князей с дарами проводят сперва между двух огней, чтобы они не могли принести хану какого-нибудь зла. Нет ни одного народа в мире, который бы отличался таким послушанием и уважением к начальникам своим, как татары. Бронятся они редко между собою и никогда не дерутся. Воров у них нет, и потому юрты и кибитки их не запираются. Друг с другом общительны, помогают в нужде, воздержаны и терпеливы.